16-18 февраля. Писать нечего, да и некогда. 19 февраля, суббота. Сегодня гоголевский вечер. Я его долго ждал. Проснулся с утра в хорошем настроении, конец недели. Вечер буду танцевать с Софенькой, за душой ничего не будет, чего же более. Уроки вчера приготовил хорошо, бояться нечего. Уроки в школе прошли быстро. Было две истории – география и литература. Аносов принес сочинение. Я удовлетворен своим сочинением тем, что я не сделал ни одной ошибки грамматической. История, как всегда, прошла весело. А на географии мы, я, Борька, К, Субботин, Караулов поспорили с географом. И, кажется, переспорили его. Спорили о взаимоотношениях Китая, СССР, Японии, США. Кажется, приближается перемена в моей жизни. Я бросаю школу, в которой учусь уже 10-й год. Жалко расставаться, но нужно. Придется сдать за 9-й класс экстерном. Это я сделаю. Потом на курсы, которые открываются 1 марта 1944 года. Учил музыку. К 5 пошел к МВ в костюме при галстуке. Она встретила меня словами: «Каким ты франтом сегодня?» Ясно. Ей это показалось. Ей показалось это так, потому что я к ней всегда приходил оборвашкой. Урок довольно удачен. Сдал 2 этюда Крамера. Играли в 4 руки из концерта Бетховена для скрипки с оркестром. Ветром, надо сказать, мороз был крепкий, но все-таки пошли. У Софы что-то там с Ваней случилось неловко, когда уходили, но что именно, она мне не сказала. Фронт. По-моему, самые лучшие картины, выпущенные в военное время. У нее я заметил только несколько минусов, а именно: первое, танки немцев наступают, на них десант. Танки подбивают наши батареи, и куда-то деваются десантники. Немцы не трусы, они не убегают, если их танк подбит. Второе, слишком метко стреляют наши артиллеристы. Но это лишняя доработка эпизода. А плюсов не перечтешь. Во-первых, критиковать так смело правительство, верховное командование, старых боевых генералов гражданской войны может только страна, уверенная в своих силах. Это приятно осознавать, это придает сил. Да что там расписывать надоело. Хорошая картина. Вот и все. Домой пришел в замечательном настроении. Напрасно вчера надулся на Софочку. 21 февраля 44 год. Был в школе, пришел, хотел учить уроки. Да пришел Стрыгин, написал ему характеристику. В общем, просидел до часу с ним. Только сел за уроки, явился Борис М. Но от этого так быстро не отделаешься. Он где-то узнал, что мама завидует курсами МИИТа. Ну и думает тоже попасть на них. Но дело не в этом, а в том, что он развлекал меня до 3 часов. И когда он ушел, мне пришлось учить физику, как я предполагал, и английский в половине 5-го урока. Пришел с английского, учил физику, географию, повторял все. Вечером ходил на генеральную репетицию в оркестр. 23 февраля выступаю. 28 февраля, 44 год. Не записывал целую неделю, это нехорошо. Я начал забывать про дневник, тем более, что записывать ей что. Но неважно, больше это не повторится. Это у меня неделя так быстро проскочила, что я ее совершенно не заметил. Много было хорошего в ней. 23 февраля вечером в НКВД. Играла в оркестре со сцены. Ребята получили первое крещение. Выступление прошло довольно удачно для первого раза. И даже очень удачно. Был на вечере. Софочка – милое существо. Чем не дальше, я ей восхищаюсь все больше и больше. Не буду писать про школу, нечего писать. В райком только гоняют, уроков как-то мало, но я занимаюсь уже по физике отдельно от школы. Скоро буду заниматься по английскому и по математике. 12 марта, воскресенье. Долго не записывал, но теперь у меня есть оправдание. Я не нахожу время не только для записывания, но и для того, чтобы ходить к ЭС. Я с 8 числа учусь на курсах по подготовке в МИИТ и вместе с тем сдаю испытания за 9 класс. сдал уже географию на 4. Так теперь ей пойдет в аттестат. Биологию на 5, физику на 5, готовлю историю, математику. На курсах пока все повторяем за 7 и 8 класс. Я в свое время учил все это добросовестно, так что мне теперь очень легко. Отвечал по математике на 4, по химии. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что преподаватели остались довольны. Как пойдет дело дальше, не знаю. Трудно будет, когда начнется программа 10 класса, то, чего я еще не изучал. Но про это хватит. Теперь музыка. Личный архив Н.Л. Потанины, Минченко.